Глава 25. «Совсем скоро ты вновь полетишь, пёрышко!» Насыпая свежие зерна, пообещала я пташке. «Пи-пи!» Черные глаза бусинки радостно засверкали, и птичка задорно запрыгала на подоконнике. Кто-то подумает, что Мэджик попросту проголодалась и с нетерпением ждала свой завтрак. И только я откуда-то точно знала. Она прекрасно понимает каждое слово. Тембр голоса, взгляд, настроение — это маленькое создание чувствовало все. Не удивлюсь, если она даже умела читать мысли. И именно разработкой новых крыльев для перышка была занята моя голова вот уже несколько дней кряду. Дела в мастерской шли в гору. И поэтому, сделав все необходимые дела, я сразу же садилась за чертежи. «Если у нас получится, это будет чудо», — каждый раз думала я, корпя над сложным проектированием. Еще никогда я не рисовала настолько маленькие шарниры, а некоторые будущие приводы, которые будут работать вовсе не на электрической энергии, а на магической, и вовсе не разглядеть без лупы. Посему с каждым днем моя спина затекала все сильнее, а мышцы шеи сводила от напряжения. Несмотря на магию Эльгастона, необходимо было тщательно разработать двигатель будущих крыльев. «Эльглория, вам бы отдохнуть немного». Артефакторы явно беспокоило мое нервное напряжение и покрасневшие глаза. «Все в порядке, мастер Эльгастон». Я сильно зажмурила глаза и почувствовала некоторое облегчение. «И я все-таки каждый раз поражаюсь». Мужчина склонился над чертежами, нашептывая под нос что-то нечленораздельное. «Как вы придумали такое?» «Ну, раз можно создать обычный протез, то почему бы не усовершенствовать его?» Устало улыбнулась я. Сквозь густую бороду мастера пробилась ответная улыбка. В случае успеха Эльгастон обретал маленький, но все же шанс жить и магичить полноценно. Да, маг-каналы вполне себе могли прорасти даже сквозь искусственную руку и ногу. Только нужно было подготовить для них благодатную почву в виде искусственных вен и проводников, коим выступали пальцы. Вообще, тело мага являлось неким магнитом, втягивающим в себя магическую манну, разлитую в пространстве, выработанную самой Землей. Затем эта манна попадала в средоточие, расположенное в районе солнечного сплетения, и уже оттуда, переработанная, переваренная, текла к рукам, чтобы человек мог совершать волшебство. Оттого отсутствие ноги сказывалось на объемах этой самой поглощаемой энергии. Ее было меньше, в сравнении с тем, сколько может втянуть в себя здоровый маг. Пока я заканчивала свою работу, артефактор не терял времени даром. Все сложнейшие кузнечные манипуляции были полностью на нем. Подобрать металл, сделать заготовки. Мы работали как сплоченная команда, над общим делом. И однажды мой торжествующий возглас разнесся по всей мастерской. «Закончила!» Сложный план биокрыльев для перышка был наконец-то готов. «Эльглория, вашему отцу явно есть за что гордиться вами». Внимательно рассматривая результат моей работы, похвалил Эльгастон. «Что-то мне подсказывает, что Эл Патрик даже не догадывался, на какие чудеса инженерии способна его дочь. Точнее сказать, как сильно Глория изменилась после того, как в ее теле появилась душа талантливой, целеустремленной и бесстрашной Марии Ивановны». «Ага, себя не похвалишь, никто не похвалит», — подумалось мне, и улыбка сама собой растянула мои губы. Маленькая тайна, о которой никто никогда не узнает. Совсем скоро перышко заживет полноценной жизнью и, наконец-то, сможет летать. Признаться, сердце щемило, когда бедняжка с грустью смотрела в окно или звонко звала меня на помощь, чтобы взобраться мне на плечо и перейти из одной комнаты в другую. Эта малышка как никогда соскучилась по свободе и воле. Эльгастон действительно оказался мастером на все руки. Кроме того, что он каким-то образом успевал выполнять заказы, мужчина посвящал много времени работе с моим проектом. И чаще всего засиживался за станком до позднего вечера, а то и ночи. А вообще, я подозреваю, что и ночевал он там же, в цехе. Несмотря на то, что металлический протез руки явно сказывался на его скорости, на качество работы это никак не влияло. Главное, чтобы у артефактора получилось вдохнуть жизнь в новые крылья для пташки. Иначе это будет просто кусок металла. Я дико переживала, но старалась не подавать вида и не отвлекать мужчину от своей работы. «Эль Глория», — обратился он ко мне через пару дней, протягивая мне что-то блестящее. Я попросту ахнула от увиденного. Белоснежные, блестящие. На большой мужской ладони лежали маленькие металлические, с невероятным мастерством сделанные крылья. Настоящее произведение искусства. Осталось вживить в них тонкие нити серебра. Вздохнула я грустно, поскольку перерыла весь дом и не нашла ничего стоящего. Ни серебра, ни золота. «Откуда вы все это знаете?» В который раз удивился Гастон. «Впрочем, можете не отвечать. Я уже понял, что вы совершенно не любите делиться секретами». По-доброму улыбнулся он. «Я принес серебряную ложку из столового набора моей бабушки. Она достаточно большая, и ее хватит на все, что мы задумали. Даже еще останется». «Что вы? Элгастон вовсе не стоит. У меня есть монеты. Давайте пустим их». Моя жаба корчилась в муках. Но это решение я приняла еще прошлой ночью, когда поняла, что Валерия не хранила в доме никаких украшений. «Деньги оставьте, Эль Глория. Вы мне дали гораздо больше. Вы мне дали надежду. Маленькая толика моей вам большой благодарности. В выходной день я закончу работу. После покажу результат». Ночью я почти не спала. Все ворочалось сбоку на бок. Думала, гадала, как же там идет процесс. Потом прошел день в хлопотах. Я потихоньку наводила порядок в особняке. Вытащила на задний двор подушки. Выбила их и оставила на солнце, поскольку у меня не было стиральной машинки. Здесь было принято стирать в чанах в специальных заведениях. Я просто сложила все грязное белье в большие корзины и отложила до момента, когда мне выплатят всю заработную плату, чтобы отнести в мыльный дом. Наконец, воскресный день. Называемый в этом мире «Жур де Флемардис» — «День лени» — подошел к концу. И я вскочила с кровати с утра пораньше. Быстро умывшись и натянув рабочее платье, помчалась в мастерскую. Представляю, как я выглядела со стороны. Безумно горящие глаза и щеки. Шляпка с вуалью сбилась на бок. Пальцы судорожно мнут перчатки. «Все в порядке, Эль Глория? Вас кто-то преследует?» Мужчина как мог быстро поднялся из рабочего стола. Я же затрясла головой, стараясь унять бешеный стук сердца и выровнять дыхание. Гастон обо всем догадался, и его лицо засияло понимающей улыбкой. «Так спешили посмотреть, что вышло?» «Да!» Запинкой выдохнула я, потихоньку успокаиваясь. «Простите, что заставила вас всполошиться!» Я устремилась к столу, на котором в свете специальной лампы стоял увеличительный прибор, а на его подставке лежали, чуть подрагивая, крылья протезы. «Они как живые!» — ахнула я, боясь прикоснуться к сотворенным чуткой рукой артефактора протезам. «У нас получилось?» — прошептала я, все еще не веря своим глазам. «Это было весьма непросто в моем состоянии», — вздохнул усталый мастер-артефактор. Только сейчас я заметила, насколько сильно это истощило его. Темные, почти черные тени под глазами, глубокая складка между бровей и впавшие щеки. «С половиной тенов магичить хоть и сложнее, но возможно», — добавил он. «Вы невероятный мастер!» Не скрывая восхищения его талантом, воскликнула я и тут же нахмурилась. «Но все же вам нужно отдохнуть и как следует выспаться. А уже потом я приглашу в мастерскую Эл Томаса Пикерстона, и мы решим, как быть и что делать дальше». Доктор Эл Томас, как только увидел протезы и мэжик, в первое мгновение впал в ступор. Он не мог подобрать слов, чтобы высказать свой восторг. «Конечно, Эль Глория, я в деле и помогу вам завершить проект. Это же просто невероятное чудо. Никогда не думал, что буду присутствовать, тем более участвовать в чем-то подобном. Это ведь прорыв в развитии. Соединение живого и механического». Он говорил еще долго, параллельно исследуя давно затянувшиеся раны на крыльях перышка. «Так, вот тут, да. Именно здесь, в основную кость, прямо в центр». Меня передернуло от одной лишь мысли, как это будет происходить. Вот ни разу я не любитель таких дел. А вид крови всегда вызывал у меня некоторый ступор. Поэтому когда-то я и настоял на своем. Иду в инженеры и точка. И ни разу еще не пожалела о сделанном выборе. Хотя родители сильно просили поступить в медицинский вуз. «Мне нужно немного времени, чтобы все подготовить к процедуре вживления», — отвлек меня от воспоминаний деловитый голос Элла Томаса. Доктор поправил очки, съехавшие на кончик носа, и мечтательно улыбнулся. «Фурор! Просто фурор произведет ваша задумка!» «Элл Томас, о Мэжике никто не должен знать!» Спустила я его с небес на землю. «Прошу вас!» «Но как же!» Растерянно пробормотал он, а потом до него дошло. «Да, я вас понял, госпожа Глория. Вы все верно говорите». «Не расстраивайтесь так», — поспешил успокоить я его. «У вас будет еще возможность рассказать всему миру о новой технологии. Мастер Эл Гастон собирается сделать такие протезы и себе тоже». И вновь загоревшиеся чистым восторгом глаза Эл Пикерстона вызвали на моем лице улыбку. Скрывать проделанную нами работу от общественности я не собиралась. Новые протезы могут помочь многим людям, даже не магам, ощутить себя полностью здоровыми. Это гораздо важнее возможной прибыли. Но запатентовать придумку обязательно нужно. И чтобы будущие мастера следовали определенной технологии, используя только заявленные материалы для создания бионического протеза.